Слух о Робине Гуде и его веселой ватаге в конце концов достиг английского короля. Король узнал, что Робин Гуд – отличный стрелок и бесстрашный воин. И вот в один прекрасный летний день король прибыл в Ноттингем. Его встретил шериф. «Скажите, а почему по всему городу развешаны объявления, обещающие награду за поимку Робина Гуда?» «Ваше Величество, этот разбойник уже давно не дает мне житья. Но ничего страшного. Я его поймаю и призову к ответу». «Хм, он смельчак и отважный боец. И должно быть у него доброе сердце. Мне говорили, что он помогает беднякам». «Да, Ваше Величество. Он отдает беднякам деньги, которые отбирает у богатых». Король улыбнулся. Поглядев на стол, сервированный самодельной посудой, он понял, что разбойники нередко используют и шерифа как источник средств для помощи бедным. «Я хочу лично посетить Робина Гуда. Только так я смогу понять, что он за человек». Известие о том, что английский король собирается лично посетить Робина Гуда, быстро облетело все королевство. Король решил взять с собой свиту из 100 человек. Перед тем, как отправиться в лес, король обедал у шерифа. За обедом королю вручили письмо от Робина Гуда. Тот писал, что, приехав в сопровождении 100 человек, король не найдет его. Если же король приедет один, Робин Гуд будет несказанно рад принять его у себя. Прочитав письмо, король ничего не сказал шерифу. А поздно вечером он объявил, что не возьмет с собой сопровождающих. Он оделся в монашескую рясу и в одиночку отправился в Шервудский лес. Проехав совсем немного по лесу, он заметил на поляне высокого парня, склонившегося над поверженным оленем. «Эй, ты! Это у тебя королевский олень?» «Ну, королевский. И что дальше?» «Да нет, нет. Ничего». Маленький Джон и не догадывался, что разговаривает с королем. Он видел лишь простого монаха, сидящего на бревнышке. «Думаю, мой предводитель будет рад познакомиться с вами. Пройдемте». Он провел короля через лес к лагерю веселых ребят. Робин Гуд вышел поприветствовать гостя. «Добро пожаловать, святой отец. Мы с ребятами сейчас упражняемся в стрельбе из лука, но мы всегда рады гостям». «Позвольте мне тоже пострелять. У меня это неплохо получается. Друзья говорят, что я отличный лучник». «Конечно, присоединяйтесь. Монах, стреляющий из лука. Это что-то новенькое». «Я вижу, среди вас есть благородный рыцарь. Вон тот, что натягивает тетиву». «Вообще-то он не из нашей шайки. Это господин Ричард Ли. Я пригласил его сегодня в гости, потому что, сказать по правде, к нам сегодня должен пожаловать король Англии. А у короля нет более преданного слуги, чем господин Ричард». «Вот как. А вы, должно быть, Робин Гуд? Я слышал, что король собирается навестить вас». Монаху дали лук и стрелы и предложили выстрелить в цель. К удивлению Робина, монах оказался прекрасным стрелком. «Святой отец, я предлагаю так. Кто промажет, тот получает тумак от соседа». Все стрелки выстроились в ряд и начали стрелять по очереди. Если кто-то не попадал в цель, его сосед отвешивал тумак. Когда очередь дошла до монаха, его стрела угодила точно в цель. Стоящий рядом с ним Робин Гуд чуть-чуть промахнулся, и монах ему здорово врезал. «А ты сильно бьешь. Разоблачайся, святой отец, и предстань перед нами в своем истинном виде». «Мне бы не хотелось». «Разоблачайся». Монах опять отказался. Робин решил, что это вызов, и ударил монаха кулаком так, что тот упал. Но сейчас же снова вскочил и, забежав сбоку, отвесил разбойнику такой тумак, что на этот раз наземь повалился Робин. «Ты мне определенно нравишься. Было бы замечательно, если бы ты вступил в мою шайку». Господин Ричард Лийский подошел к Робину и помог ему подняться. Затем он повернулся к монаху, и тут произошло нечто удивительное. Господин Ричард вдруг преклонил колено пред монахом. «В Ваше Величество. Все разбойники остолбенели, поняв, что находятся в присутствии английского короля. Робин тотчас же встал на колени, все остальные последовали его примеру. Встаньте, я понял, что вы из себя представляете. Я убедился, что рассказы о вашей храбрости — чистая правда. Робин Гуд, я дарую тебе и всем твоим людям прощение при условии, что вы пойдете ко мне на службу и будете моими храбрыми воинами. Предложение было поистине роскошное. Подумав, Робин решил, что для Мэриан будет лучше, если он поступит служить королю. Он сказал, что согласен, и обернулся к веселым ребятам. Многие из них решили последовать его примеру. Некоторые предпочли вернуться к своим семьям и заняться торговлей. Король позволил им это. Через несколько дней король отправился в Лондон. С ним ехали Робин Гуд, его супруга Мэриан и большая ватага веселых ребят.